Перед концом набухание тьмы достигнет своего предела. Она должна полностью выявить себя, и при том в своем истинном виде. Это будет логическое доведение до конца и раскрытие ее сущности. Сейчас они еще прикрываются красивыми словами и уверениями. Маски будут сорваны полностью, сейчас они сняты только частично. Это самораскрытие тьмы необходимо, чтобы каждый мог сделать выбор свободный и безошибочный. Свободная воля людей свободно должна примкнуть к полюсу света, и тогда совершится окончательная победа нового мира над старым.